Сказки бабушки Маши. Сказка «Самовар». Жил в одной деревне дедушка Прокоп. Жил он один в стареньком маленьком домике. В избе стояли стол, два стула, лавка, миска, ложка, котелок, ведро да любимый самовар. Вот и все его вещи. Дедушка был старенький, часто болел, но за самоваром следил, чтобы он блестел, и не было бы на нем пыли. Если забывал стереть пыль, самовар начинал громко шуметь, дребезжать, выказывая свое недовольство. Несколько раз в день дедушка Прокоп подогревал его и пил чай. «Что-то у меня сегодня все кости ноют», – жаловался дед Прокоп самовару. Самовар как бы в ответ печально шумел. «Давным-давно я не парился в баньке, да и тебя пора почистить», – говорил дед. Самовар забулькал, зафыркал громко в ответ, как бы говоря: «Правда твоя». Заканчивая пить чай, дедушка Прокоп сказал: «Ну вот, уж будет мне получше, баньку затоплю, тебя начищу, сам помоюсь, и помолодеем оба». Самовар весело ответил веселым шипением со свистом. Наговорился вдоволь со своим любимцем, допил чай, с трудом забрался на печь и лег. А самовар продолжал весело шуметь. Ему нравилось, когда дед Прокоп с ним разговаривал. Ну вот, как-то дедушка заболел, залег на печь и больше слезть не мог. Тяжело ему было. Так прошло 3 дня. Лежал голодный, некому воды подать, печь истопить, обед приготовить. Была у него внучка. Звали ее Юля, но жила она далеко. На 4-й день дедушке Прокопу стало совсем плохо. Лежит на печке и говорит чуть слышным голосом: «Если бы мой любимый самовар был человеком, напоил бы чаем, позвал бы внучку». О многом еще думал дедушка Прокоп. Мысли его стали путаться, он и не заметил, как заснул. Недолго спал, вдруг слышит, что-то звякнуло, брякнуло, застучало на кухне. Затем раскрылась дверь на улицу, и в комнату ворвался ветер, закружился по комнате и со свистом помчался на кухню. Дверь вновь хлопнула, и ветра не стало. Дедушке бы спуститься с печи, да сил нет. Стало жутко одному. Лежит, а сам прислушивается. Прошло несколько часов, и дверь опять хлопнула, но ветра не было. Дверь закрылась. На кухне раздался дребезжащий звук, стукнуло что-то на столе, и все затихло. Страшно стало дедушке Прокопу одному в доме лежать. Натянул на себя одеяло, ждал, что будет, и заснул. Проснулся, а в комнате его внучка пол подметает, собирается его мыть. Очень вкусно запахло едой. Юля увидела, что дедушка проснулся, подошла к нему, спросила о его здоровье, затем накормила его куриным бульоном, жареным картофелем, компотом, а на закуску дала яблоко. Дед Прокоп наелся, повеселел, слез с печки. Он спросил у Юли: «Как ты узнала, что я заболел? И откуда ты взяла такие продукты?» А внучка рассказала: «Сижу я у стола, кто-то постучал в окно и сказал, чтобы я пошла к тебе. Я к окну, а там никого нет. Я и побежала к тебе. Прихожу, ты спишь, на столе лежат продукты. Я и давай готовить тебе еду». Во время их разговора самовар весело пел, как живой. Когда внучка ушла, подошел дедушка Прокоп к самовару, посмотрел на него и нежно сказал: «Неужто это ты позвал ко мне внучку и продуктов достал?» А самовар ответил: «Да, это я позвал внучку и продукты достал. За то, что ты меня чистил и никогда плохим словом не обозвал, когда я капризничал и не давал горячей воды. Теперь мы будем жить дружно и ни в чем не нуждаться. Ты не сразу просил, чтобы я позвал внучку. За дни твоей болезни я понял, что мне будет плохо без тебя. Никто со мной не поговорит и пыль не сотрет». Дедушка Прокоп прослезился, улыбнулся, погладил самовар, и с той поры дружба у них еще больше окрепла. 1980 год. Лубянцева Мария Николаевна.